Закипела работа и во дворце. В одной большой и просторной комнате изготовили помост для сцены, кулисы, шили занавес. Артисты через день знали роли на зубок, читали друг перед другом, становились в позы и готовы были приступить к репетиции. Дюблюэ заразился всеобщим азартом и под свою скрипку организовал балет из самых маленьких. Разохотились матушки сделать им костюмы, заработали ножницами и иглой. Пастушки вышли великолепные. Милый праздник получился в ноябрьский вечер 1779 года. Радовались дети, радовались родители. Славно получилось. Андрей Тимофеевич тогда и задумал сам пьесу написать. Да такую, чтобы всем ученикам в ней место нашлось и самому сыграть. Чтобы для различных возрастов была эта комедия, чтобы было всего в ней вдосталь и морального, и сатирического. А главной целью поставил осмеять лгунов и хвостунов, невежд и молодых волокит, поддержать прилежание и добродетель. Новой пьесе честно хвал, хлопали в ладоши, кричали «Браво!», а это уж как в настоящем театре. Слава о постановках, что дают в Богородицке, разошлась по всей губернии. Губернатор прислал свои поздравления, пообещал приехать посмотреть, а соседи в дальних уездах все просили и просили сделать им одолжение и показать пьесы. Дети не возражали, но ведь им и уроки надо учить. Поэтому все с нетерпением ждали летней ярмарки 1780 года. Съезжались на нее из далеких мест, торговали зерном, пенькой, медом, разной материей, кожами, пером, скобяным товаром и конской упряжью. Вся площадь за рекой Вязавкой была уставлена телегами. Лавки и каменные ряды заняты еще раньше, поэтому многие торговали прямо с вазов. Андрей Тимофеевич все телеги расположил рядами, определил каждому торговцу свое место. Торговали бойко, воров не боялись. Болотов еще в прошлом году отучил. Приказал воров обмазать дегтем и водить по базару. На шесте, что несли впереди, привязаны были украденные вещи, а отставной солдат кричал «Вор! Вор! Каждого так накажут, кто попадется на воровстве!» С тех пор воровство почти исчезло. А ярмарка шумела, торговля шла бойко, развлекал мужиков цыган с медведем, лазили на столб за сапогами, качались на качелях. Но особенно памятно было всем театральное представление, что подготовил со своими питомцами Андрей Тимофеевич. Да, театр в Богородицке был впервые. В большом и длинном каменном флигеле дворца сколотили высокую сцену. Оборудовали партер для благородных зрителей и галерею для прочих. Андрей Тимофеевич, находясь в приподнятом настроении, за 3 дня написал новую свою пьесу «Несчастные сироты». Разучили к ярмарке и комедию «Необитаемый остров». Вечером при свете факелов и фонарей заходила публика в новый театр. Зал заполнили съехавшиеся на ярмарку помещики, отставные офицеры, судьи, чиновники вместе с семьями. Позади сидели на лавках и в проходах купцы, однодворцы, ямщики, солдаты, 200 человек набилось в зал. Занавес был закрыт. И при старой, виденной многими декорации, сыграли уже известную пьесу «Безбожник». Публика была довольна, благожелательно хлопала, но когда занавес поднялся, замерла. Что это? Лес зашумел на сцене, скала нависла над залом, морем плеснулась декорацией, что много дней вместе с дворцовым живописцем готовил Болотов, а он, неистощимый выдумщик, решил пустить по морю корабль. Тот и двинулся вдали, на горизонте, расправив паруса. Потом обернулся вокруг скалы и вдруг оказался в 2 раза больше, направляясь в другую сторону. Публика ахнула и пришла в полный восторг, когда из-за кулис показался натуральный нос парусника, и с него стали скакать на сцену моряки. Все зааплодировали. Ну и искусники, ну и мастера, ведь поверили, что корабли движутся на волнах. Когда пьеса разыгрывалась, Все простодушно смеялись, били в ладони и выкрикивали одобрение.